Третья глава. «Ибо никто не мог пребывать в дурном расположении, видя каптаха, вкатывающегося в дверь пивной, тучного и могучего, как опоросившаяся свинья, расплывшегося вширь до такой степени, что ему приходилось протискиваться в проем боком. Лицо его было кругло, как луна, и лоснилось от дорогого масла, на голове был изысканный голубой парик, а пустую глазницу он скрыл под золотой пластиной». Он не носил больше сирийское платье и был одет на египетский манер, в лучшее из того, что могли предложить и на что были способны фиванские портные. На его шее, запястьях и толстых щиколотках позвякивали массивные золотые обручи. Увидев меня, он возопил громким голосом, вскинув в радостном изумлении руки. Потом низко склонился, держа ладони на уровне колен, поза, стоившая ему немалых усилий по причине объемистого живота, и произнес: «Да будет благословен день, приведший моего господина домой!» После чего, не в силах сдержать своих чувств, он зарыдал, плюхнулся на колени и, обняв мои ноги, принялся истошно причитать. Так что я живо узнал прежнего каптаха, хоть и украсившегося царским льном, золотыми браслетами, дорогим маслом и голубым париком. Я подхватил его под руки, обнял и вздохнул запах, исходивший от его плеч и щек. И мне казалось, что я обнимаю тучного быка и вдыхаю запах свежеиспеченного хлеба. Так пропитался он этим духом на хлебных торгах. Каптах, в свою очередь, тоже почтительно понюхал мои плечи, утер слезы и, громко рассмеявшись, вскрикнул: «Сегодня для меня день великой радости. Ради такого дня я угощаю каждого сидящего в моем доме крокодильим хвостом. Каждому по хвосту. Те, кто захотят повторить, пусть заплатят». С этими словами он проводил меня во внутренние покои. Усадил на мягкие подушки и позволил Мерит поместиться рядом, а затем велел слугам нести все самое лучшее, что было в доме. Вино его выдерживало сравнение с царским, и жареный гусь был настоящим фиванским гусем, равного которому не было в целом Египте, потому что его откармливали тухлой рыбой, и это придавало мясу тончайший и изысканнейший привкус. Когда мы отъели и отпили, каптах сказал: «Господин мой и хозяин Синухи, надеюсь, ты со вниманием прочитывал все отчеты и счета, которые я приказывал писцам составлять для тебя и отсылать в твой дом в Ахетатоне все эти годы. Быть может, ты позволишь мне и этот обед с вином и гусем вписать в наши представительские расходы, а также те крокодильи хвосты, которыми я от полноты сердечной радости угостил наших посетителей. И это послужит не к умалению, а только к приумножению и явной выгоде». Ибо мне стоит немалых трудов обманывать фараоновых сборщиков налогов ради твоей пользы и таким образом укрывать от них малую толику и для себя. «Знаешь, — ответил я, — все это для меня негритянская тарабарщина, в которой я не понимаю ни слова, так что поступай, как находишь нужным, ведь ты же знаешь, что я тебе полностью доверяю. Твои отчеты и счета я, разумеется, читал, но, должен признаться, мало что в них уразумел». Там чересчур много цифр, даже больше, чем в вычислениях писца Хримхеба, когда тот пытался подсчитать, сколько потребуется времени, чтобы все люди на свете смогли предстать перед фараоном Эхнатоном, чтобы он с каждым мог поговорить особо. Довести вычисления до конца писцу все равно не удалось, потому что дети на земле рождаются непрестанно, и они состарятся прежде, чем предстанут перед фараоном. А там родятся еще и так далее, и фараон никогда не сможет поговорить с каждым живущим на земле особо, даже если будет тратить на эти разговоры все свое время до единого мгновения, с утра до ночи и с ночи до утра. Вот и мне, каптах, так никогда и не удалось преуспеть в изучении твоих отчетов и счетов. Зато всякий раз голова моя начинала раскалываться задолго до того, как я добирался до их конца». Каптах рассмеялся довольный, и смех заурчал в его толстом животе, как под грудой подушек. Мерит тоже засмеялась, потому что вместе со мной пила вино, и теперь откинулась назад, подложив под голову руки, и под тонким платьем я увидел, как по-прежнему прекрасна линия ее груди. Все еще смеясь, каптах проговорил: «Ох, Синухи, господин мой хозяин! Как радуется мое сердце, видя, что ты сохранил детскую душу и понимаешь в повседневных и жизненно важных делах не больше, чем свинья в бисере. Хотя и в мыслях не держу сравнивать тебя со свиньей. Нет, я возношу молитвы и благодарю за тебя всех богов Египта, что они отдали меня тебе, а ведь преспокойно могли определить к тебе на службу какого-нибудь плута или бездельника, который вконец разорил бы тебя, в то время как я сделал тебя богачом». Я указал ему, что за это надо благодарить не богов, а мою проницательность, ведь это я купил его на рыночной площади за серебро, и притом совсем недорого, поскольку один глаз он потерял в пьяной драке. Вспомнив былое, я умилился и сказал: Воистину, никогда не забуду тот день, когда впервые увидел тебя, привязанного за щиколотку к столбу. Ты кричал бесстыдные слова каждой проходящей женщины, а у мужчин клянчил пиво. И все же я поступил мудро, купив тебя, хотя поначалу в этом сильно сомневался. Но все равно, серебра у меня было мало, поскольку я был всего лишь молодым лекарем, а у тебя был выколот глаз, и это меня вполне устраивало, как ты, наверное, помнишь». Лицо Каптаха омрачилось и как-то сморщилось, и он сказал: «Я бы не хотел, чтобы ты напоминал мне об этих давно минувших и достойных сожаления обстоятельствах, оскорбительных для моего достоинства». После чего он стал превозносить нашего Скоробея. «Ты был мудр, оставив Скоробея со мной для надзора за всеми делами, ибо он сделал тебя богатым, куда богаче, чем ты мог вообразить в самых смелых мечтах. Хотя царские сборщики налогов так и кружат надо мной, словно слепни. Мне приходится держать из-за них двух писцов-сирийцев для ведения отчетности, благо в их письменах сам Сет со своими приснами не разберется. Кстати, о Сете. Я вспомнил о нашем старом друге Харимхебе, которому я судил золото от твоего имени, как ты, наверное, знаешь. Но не о нем я собирался говорить. Просто мои мысли парят подобно птицам в Поднебесной от радости лицезреть твое, мой хозяин, открытое лицо. А может быть, они парят и от выпитого вина, которое я не примену внести в перечень представительских расходов. Так что пей, мой господин, пей, сколько влезет. Такого вина не сыскать, пожалуй, в царских кладовых. Да и не так уж много я присвоил себе от его цены. Вот-вот об этом, о твоем богатстве, я и намеревался поговорить. Хотя вряд ли ты что-то смыслишь в этих делах, и тем не менее я скажу, что благодаря мне ты стал теперь богаче многих знатных египтян и столь же богат, как самые знатные. Ибо не тот истинно богат, у кого есть золото, но тот, кто владеет домами и складами, кораблями и причалами, стадами скота и землей, фруктовыми садами и рабами. Всем этим ты и владеешь, пусть пока сам о том не подозревая, ибо мне приходится утаивать твою собственность от сборщиков налогов, именуя многое иначе – слугами, писцами, рабами. Ведь царские налоги тяжким бременем лежат на богатых. Им приходится платить куда больше бедняков. Если бедняку достаточно отдать фараону пятину от своего урожая зерна, то богатый платит треть, а то и половину этим проклятым сборщикам. И все равно они будут кружить над тобой точно стервятники. Это несправедливо и безбожно. Самое несправедливое из всего, что фараон сделал, и подобного свет еще не видал. Вот эти вот налоги, да еще потеря Сирии, совсем разорили страну. И все же самое удивительное, и это уж точно происходит по произволению богов, самое удивительное, что бедные стали еще беднее, а истинно богатые еще богаче. И даже фараон ничего не может тут поделать. Так что возвеселись, синухи, ты воистину богат, а я, так и быть, открою тебе тайну, ибо в конце концов это твоя тайна. Богатство рождается из хлеба». Говоря все это, Каптах то и дело подносил ко рту чашу, так что вино капало с его губ прямо на одежду. Но он этим немало не смущался, только заметил, что впишет платье в представительские расходы или в список подарков посредникам на хлебных торгах и, конечно, немного завысит его цену. Затем он принялся хвастаться своими сделками. «Скоробей наш, мой господин, просто чудесный. Первый же день, как мы вернулись из наших странствий, он привел меня в питейный дом, особо любимый хлеботорговцами, где они упивались допьяно, совершая крупные сделки. Тогда я тоже немедля стал за твой счет скупать зерно и в первый же год сумел неплохо нажиться, благо обширные земли оставались невозделанными и незасеянными, как помнишь. Но зерно тем и чудесно, что его можно купить и продать еще до того, как разольется река и его посеют. И еще чудеснее оно тем, что цена его сказочным образом растет с каждым годом, так что покупщик никак не остается в накладе, а напротив всегда выигрывает. Вот почему отныне я не буду продавать ни зернышко, но буду скупать зерно и складывать в хранилище до тех пор, пока за хлебную меру не станут давать меру золота. А это воистину случится, если дела и дальше будут идти, как идут. Ибо даже старые и почтеннейшие хлеботорговцы ныне не верят своим глазам, стенают в голос и рвут на себе одежды, вспоминая все то зерно, которое они по глупости сбыли, в то время как, удержись они от продажи, они многократно увеличили бы свои доходы. Каптах внимательно посмотрел на меня, отпил вина и, налив нам смерть, серьезно продолжал. «Тем не менее, никогда не стоит ставить все свое золото на один шар. Посему я равномерно стал распределять и вкладывать твои, мой господин, доходы, играть сразу несколькими шарами. А для этого сейчас очень подходящее время. Хвала фараону, за которого мне уж точно следует возносить благодарственные молитвы. ибо по милости всего, что он делает и приказывает делать, и уж, конечно, по милости этого проклятого податного обложения, все, кто прежде был не особенно состоятельным, ныне терпят полный крах, теряют все, чем владели, и вынуждены продавать свои дома и свое добро за бесценок. К примеру, те люди, которые недавно кичились своим платьем и украшениями, теперь распродают суда и закладывают имущество. И вот так, мой дорогой господин, ты стал владельцем большего числа домов в Фивах, чем ты можешь сосчитать. Хотя из-за податного обложения все они числятся под разными наименованиями, как я уже тебе докладывал. Так что ты весьма богат теперь, мой господин. А я? Я не клал в свой карман больше, чем прежде. Не брал у тебя и половины того, что заработал своей распорядительностью. Даже и трети не присваивал от всего добытого. Разве что вознаграждал себя изредка за щепетильность и великую добросовестность. И возносил хвалы богам за то, что у меня нет ни жены, ни детей, которые бы день и ночь зудели и пилили меня, что я не ворую больше. Ибо признаюсь, что не встречал человека, воровать у которого было бы таким благодарным занятием, как у тебя, мой дорогой и благословенный господин Синухи». Мерит, сидевшая, откинувшись на подушке и тихо улыбаясь, громко рассмеялась, взглянув на мое озадаченное лицо, ибо я тщетно пытался взять в толк все то, о чем говорил Каптах, а тот продолжал. «Ты должен учитывать, господин мой, что когда я говорю о доходах и богатстве, то имею в виду чистые доходы, то есть то, что остается после уплаты всех налогов. Также я особо вычел все подарки, которые вынужден подносить сборщикам налогов из-за нашей сирийской отчетности, и немало вина я споил им же, чтобы они не слишком буравили глазами мои цифры. И поверь, что кувшинов было порядочное количество, потому что все они люди крепкие, дошлые и сильно раздобревшие на своем поприще. Нынешние времена для сборщиков наипрекраснейшие, таких они отродясь еще не видывали. И я, по душе сказать, был бы не прочь стать сборщиком налогов, если бы не был уже Каптахом, покровителем зерна и другом бедняков. Я ведь и правда раздаю время от времени зерно бедным, чтобы они благословляли мое имя. Предосторожность всегда предпочтительна, а в неспокойное время лучше жить в согласии с бедняками. Это, конечно, уменьшает твое состояние, но зато в некотором роде служит порукой безопасного будущего для твоей собственности, ибо опыт показывает, что в тяжелые времена пожары имеют обыкновение разгораться в домах жесткосердных богачей и вельмож и в их зернохранилищах. К тому же, говоря по правде, раздача беднякам зерна – дело выгодное, потому что фараон в своем безумии позволил делать в налогообложении скидки с зерна, розданного неимущим. И я, давая бедняку одну меру, велю ему засвидетельствовать приложением пальцев, что он получил 5 мер. Ведь бедняки не умеют читать, а если бы умели, то все равно были бы столь признательны, что превозносили бы мое имя и за одну меру, и уж, наверное, приложили бы свои пальцы под любой нужной мне записью». Закончив свою речь, Каптах сложил руки на груди и напыжился в ожидании моих восторженных похвал. Но его слова направили мои мысли в иное русло, и некоторое время я напряженно размышлял. Наконец я спросил, «Так значит, у нас в хранилищах много зерна?» Каптах энергично закивал, все еще ожидая признания, но я сказал, «В таком случае тебе надлежит немедленно отправиться к новопоселенцам, обрабатывающим ту проклятую землю, и раздать им зерно для посева, так как им нечего сеять, а их зерно покрыто крапинками, точно его обрызгали кровью. Вода спадает, и подходит время вспашки и сева, так что тебе следует поторопиться». Каптах с жалостью посмотрел на меня, покачал головой и ответил. «Дорогой господин, не напрягай свою драгоценную голову, раздумывая над предметами тебе непонятными. Позволь это делать мне. А суть всего предмета такова. Мы, перекупщики зерна, прежде всего обогатились, судив новых поселенцев семенным зерном, так как бедность вынуждала их отдавать по 2 меры или даже больше за каждую взятую. Если же они не могли заплатить, то мы предлагали им резать скот и взимали долг шкурами». Но когда цена на хлеб взросла, такие условия стали для нас невыгодными из-за незначительности дохода. И теперь нам предпочтительнее, чтобы этой весной как можно больше земли осталось порожней. Тогда зерно точно вздорожает еще. Вот почему мы не можем быть столь безумны, чтобы раздавать зерно для посева новым поселенцам. Мы нанесем урон собственным интересам, а заодно приобретем врагов в лице всех зерноторговцев. Но мое решение было твердо, и я сердито сказал, «Делай, что тебе велят, Каптах, зерно мое, и сейчас я забочусь не о доходах, а о людях, худых как скелеты, о женщинах, чьи груди висят точно пустые кожаные мешки, о детях, ковыляющих по берегу на кривых ногах с глазами, облепленными мухами, и я хочу, чтобы ты раздал этим людям все зерно и постарался помочь им его посеять. Я хочу, чтобы ты сделал это ради Атона и ради фараона Эхнатона, которого я люблю». но не отдавай им зерна даром, ибо я успел заметить, что подарки рождают вялость и злую волю, лень и жадность. Разве не получили они уже в дар землю и скот, и все же не преуспели? Можешь поработать своей палкой, Каптах, если в этом будет нужда, но проследи, чтобы все было засеяно и собрано. И когда ты, наконец, приступишь к ним, чтобы взять обратно свое, то я не разрешаю тебе получить ничего сверх, но только по одной мере за каждую отданную». При этих моих словах Каптах возопил и принялся рвать на себе одежду, благо ему было не жаль ее, она была вся в винных пятнах, не забывая причитать. «Мера за меру, господин, безумие! Где же мне тогда воровать, если не от твоего богатства, если не от твоих доходов, которые я умножаю для тебя? Во всем же остальном твоя речь бестолкова и безбожна, ибо кроме зерноторговцев на меня ополчатся жрецы Амона». «Да-да, я выкрикиваю его имя, раз уж мы в закрытой комнате, и никто из посетителей не может услышать и донести на нас. Я выкрикиваю его имя, мой господин, ибо он жив, и его власть еще более устрашающая, чем когда-либо прежде, и он налагает проклятие на наши дома, корабли, склады, лавки, и на этот питейный дом тоже, так что, я думаю, будет лучше переписать пивную на имя Мерит, если она не возражает». И я радуюсь и ликую при мысли о том, что столь большая часть твоего имущества записана под разными наименованиями, и жрецам не удастся как следует разобраться, на что им налагать проклятие. Ведь сборщики налогов не разобрались, а уж они-то подчищают все, лысая голова не так гола, как дом после их посещения». «При этом, упоминая о лысой голове, я ни в коей мере не хотел оскорбить тебя, мой господин». Ибо только сию минуту, когда ты изволил снять парик по причине выпитого вина, я заметил, что на твоей голове волосы как будто поредели. Но если ты пожелаешь, я предложу тебе искуснейшим образом приготовленное и заговоренное масло для волос, от которого волосы растут быстрее, и к тому же кудряются, причем масло это будет моим подарком. Я отнюдь не буду упоминать его ни в каких счетах, поскольку возьму его в нашей собственной лавке. И у меня есть множество свидетельств его чудесных свойств, хотя я не скрою». Один человек и утверждал, что от втирания его лысина покрылась густыми и курчавыми волосами, наподобие негритянских. Так что в конце концов он принужден был обриться наголо. Впрочем, человек этот предстал перед судьей пьяным, и мне не пришлось платить из-за его жалобы существенную мзду. Во всяком случае, она была куда меньше обычных. Весь этот вздор Каптах нес, чтобы протянуть время, в надежде, что я переменю свое решение». Но заметив, что я не отступлюсь, он сердито выругался, призвал на помощь всех богов, чьи имена он только запомнил во время наших странствий, и сказал: «Может, бешеная собака укусила тебя, мой господин, или ужалил скорпион? Воистину, я сначала подумал, что ты неудачно пошутил, говоря так несуразно. Ведь твой замысел разорит нас, хотя, быть может, скоробей выручит нас и тут, несмотря ни на что». Но если быть честным, признаюсь, что вид тощих людей мне неприятен, и я с большим удовольствием смотрю в другую сторону, чего желаю тебе, ибо того, чего человек не видит, ему знать не обязательно. Не только ради успокоения совести я раздавал зерно бедным, но и потому, что это приносило мне пользу, благодаря безумным налоговым порядкам нашего фараона. Но что более всего противно мне в твоей затее, так это необходимость отправляться в крайне неприятное путешествие и шлепать там по грязи. И ведь не исключено, что я споткнусь и упаду в какую-нибудь оросительную канаву, так что на твоей совести будет моя преждевременная кончина. Я ведь на самом деле старый и усталый человек, члены мои давно утратили гибкость, и я нуждаюсь в мягкой постели, в супах и в жарком, которые готовит Мути, и к тому же я задыхаюсь при ходьбе. Но я был неумолим. Воистину, ты стал еще большим вралем, чем был, Каптах. За эти годы ты не только не состарился, но еще и помолодел». Твои руки не дрожат, как когда-то, глаза не красны, то есть покраснели только сейчас от неумеренного питья. А посему я, как врач, предписываю тебе эту неприятную и беспокойную поездку из любви к тебе же, ибо ты слишком тучен, а тучность обременяет сердце и затрудняет дыхание. И я искренне надеюсь, что в этом путешествии тебе удастся похудеть и вернуть себе приличествующий мужчине облик, чтобы мне не приходилось краснеть за своего слугу, расплывшегося без всякой меры. И вправду, вспомни, Каптах, как радостно тебе было когда-то шагать по пыльным вавилонским дорогам и трястись верхом на осле среди ливанских гор, а еще радостнее слезать с этого осла в Кадеше. Воистину, будь я моложе, то есть я хочу сказать, если бы я не был обременен многочисленными и важными обязанностями, возложенными на меня фараоном и удерживающими меня здесь, я сам бы сопроводил тебя в этой поездке, чтобы порадоваться сердечно, ибо очень многие станут благословлять твое имя после нее». Каптах мрачно слушал мою речь, а при упоминании об осле еще сильнее нахмурился, При этом он не переставал загибать пальцы, производя сложные подсчеты. Наконец он сказал: «Мне придется очень торопиться, чтобы управиться в короткое время сева и занять всех своих работников, а также нанять кое-кого еще для скорейшей раздачи зерна. Затем нужно будет взять с собой песцов, чтобы все оформить законным образом, потому что эти служители Атана мастера мошенничать, и я намерен спустить с них 7 шкур, если они будут отлынивать от работы. К счастью, у нас есть собственные суда, что облегчает мое путешествие. И я думаю захватить кухонную барку, так как мой желудок, за что ты уже укорил меня, стал нежным и может переваривать только самую лучшую пищу. Далее. Через водные потоки я намерен переправляться в Паланкине. Взгляни на меня и сам рассуди, мой господин. Приличествует ли моему достоинству прыгать через канавы и ручьи? Тем более, что едва ли я годен для подобных прыжков по причине своей старости и окостенелости членов. Но в некоторых отношениях твоя речь справедлива, ибо девицы в доме увеселений и впрямь подсмеиваются надо мной. Да и мне из-за объемистого живота уже не так приятно проводить время с женщинами. Я начинаю задыхаться и едва хочу поразвлечься с ними, и это весьма прискорбно, так как у меня довольно золота, чтобы потешиться с любой фиванской женщиной, какая мне только приглянется. Тебе пока не понять, что я готов тратить золото на женщин. Таких глупостей за мной сроду не водилось». И я теперь отлично знаю, что простая рабыня не хуже справится с этим делом, чем умощенная маслом девица с золотым кольцом в носу. Впрочем, мне не пристало говорить с тобой о женщинах, потому что ты ничего не смыслишь ни в них, ни в земных радостях, и на лице твоем сохранилось всегдашнее кислое выражение. Я все же надеюсь, что по милости нашего Скоробея твое безумное предприятие обернется для нас благословением и милостью, а не проклятием, и ради этого я приму всевозможные меры, о которых бесполезно говорить с тобой, ты в этом все равно ничего не поймешь. Однако хочу тебе пожелать, чтобы однажды и тебя отправили в столь же неприятное путешествие, по столь же вздорному делу, и чтобы ты тогда на собственной шкуре испытал, каково мне теперь». Это его пожелание осуществилось довольно скоро, о чем я расскажу чуть позже. А тогда наши пререкания на сем завершились. Каптах подчинился моему решению, и мы долго до самой ночи сидели, потягивая вино. И Мерит тоже пила с нами. Ее смуглые ноги были обнажены, так что я мог касаться их губами. А Каптах делился с нами своими воспоминаниями о дорогах в Вавилонии и о молотильных дворах. И если он в самом деле совершал все то, о чем рассказывал, значит, я воистину был тогда оглушен и ослеплен своей любовью к Минее. Я не забывал Минею, хотя и провел эту ночь на ложе Мерит, и нам было хорошо вместе. Так что сердце мое оттаяло, и одиночества не было в нем. И все же я не назвал ее своей сестрою. Я просто был с нею, потому что она была моим другом. И то, что она делала для меня, было самым дружественным из всего, что может женщина сделать для мужчины. И поэтому я был готов разбить с нею кувшин, но она не хотела, говоря, что выросла в харчевне, и я слишком богатая и важная для нее персона. Но я думал, что она просто хочет сохранить свободу и остаться со мной в дружеских отношениях.